Глава 13. Вторник, 23 октября 2018 года. Лист тихонько качался на воде. По краям он засох и стал бурым, но большая часть оставалась зеленой. Дубовый лист. Один из множества, что опадают поздней осенью, чтобы укрыть страну басков толстым ковром во знаменование грядущих холодов. Сестеро смотрела сквозь него. Она злилась на саму себя. Если ей не удастся справиться со своими порывами, в конце концов ее ждут проблемы. «Как ты?» — раздался голос за спиной. Это был Айтор. Сестеро пожала плечами и подвинула рюкзак, освобождая место рядом с собой. — Прости, не лучшее мое выступление, — призналась она. — Это моя вина. С моей стороны безрассудно было пускать тебя в камеру. Я же тебя знаю. Он сел рядом с ней, свесив ноги над водой. — Этот козел вывел меня из себя. Я не выношу таких типов. Айтор кивнул. Они не впервые говорили об этом. «Ты принимаешь все слишком близко к сердцу». Сестеро снова перевела взгляд на дубовый лист. Его унесло на несколько метров, и скоро он должен был скрыться из виду. «Это просто кошмар», — вздохнула она. «Ты знаешь, каково это... трястись каждый раз, когда твой отец вставляет ключ в замок. Наверное, это ужасно, — признал Айтор. Сестеро покачала головой. Ее взгляд бесцельно бродил по каналу. Дубовый лист исчез вдалеке. Это происходило не каждый день, но часто. Он приходил поздно, когда все уже поужинали, а мы с братом собирались спать. Слезы и гнев затуманивали взгляд сестеру. Воспоминания причиняли боль. Если он молчал, мы понимали, что надвигается буря. Он пил? Нет, алкоголь тут ни при чем. Он был игроком. Тратил последние деньги на игровые автоматы. То есть, конечно, он пил, но... его проблема была в азартных играх. «Зависимость — это хуже всего». В повисшей тишине раздался вздох. Сестеро пыталась заговорить, но слова застревали в горле. «Это постоянное унижение. Представь, что ты приносишь ужин своему супругу, а тот швыряет тарелку на ковер». Или выясняется, что кто-то опустошил твой сберегательный счет, и когда ты требуешь объяснений, тебя оскорбляют, трясут и кричат, что это все твоя вина. Вот же подонок! Айтор зажал рот ладонью. Прости. Не извиняйся. Это был ад. Матери приходилось из кожи вон лезть, чтобы оплатить его игорные долги. А хуже всего... было то, что стоило ей начать задавать вопросы, как он становился агрессивным. Сестера, сглотнув, помолчала. «Тихо! Не то разбудишь зверя. Гребанный ад!» Порыв ветра сотряс тростник на берегу канала. Гнездившиеся в нем цапли заволновались. Кто-то даже взлетел и приземлился в нескольких метрах. «Почему вы на его не заявляли?» — спросил Айтор. Сестеро прикусила губу. «Не знаю», — вздохнула она. «Почему Арасели Арета не написала заявление о побоях? Почему молчат тысячи женщин, которые каждый год страдают от жестокого обращения со стороны мужчин?» «Но ситуация улучшается». «Такими темпами это займет века». А тем временем женщины и дети остаток жизни расплачиваются за это. Сестера похлопала себя по груди. «Потому что это не забывается. Это остается с тобой навсегда». Айтор положил руку ей на спину. — Мне жаль, Анне. Сержант кивнула. — Прости, что тебе все время приходится выслушивать мои жалобы. — Разве не для этого нужны друзья? Сестеро печально улыбнулась. — Мне жаль, что так вышло в камере. Я потеряла контроль. — Это останется между нами. Но она знала, что это неправда. Они были не одни. Полицейский, который охранял задержанного в участке, тоже был свидетелем этого представления. Если это будет записано в протоколе, как того требует правило, это приведет к серьезным проблемам. На несколько минут воцарилась тишина. Ее нарушали лишь крики цапель вдалеке и шуршание тростника на ветру. Мимо прошел поезд. До детективов долетело предупреждение о закрытии дверей, а также дребезжание рельсов, когда состав отправился дальше в Мундаку. — А у тебя как дела? Ты в последнее время грустный, — сказала Сестеро. Айтор убрал руку со спины напарницы и ненадолго задумался. — Я скучаю по ним, но все в порядке, — признался он. Сестера знала, что он имеет в виду Лейре Алтуна и маленькую Сару. — Как Лейре? Она так и не начала снова писать. — Уже лучше. Время идет. Саре скоро будет 3 годика. 3 года. С тех пор прошло уже 3 года. Сестера задумалась о том, что случилось за это время. Она раскрыла еще несколько дел. Ее наградили и повысили до сержанта. И больше ничего. Это немало для человека ее возраста, но все, чем она может похвастаться, — это карьерные успехи. Ее личная жизнь до сих пор — жизнь подростка, который веселится с подругами на вечеринках и делит квартиру с братом. Ей вот-вот исполнится 30, а ей до сих пор не с кем разделить свою жизнь. Субботние интрижки ни к чему серьезному не приводят. Да она и не скучает по ним. Если она чему и научилась, так это тому, что лучше быть одной, чем вместе с кем попало. Но порой она боялась, не слишком ли она долго откладывала. «Возможно, я навещу ее, когда мы вернемся», — заметила Сестеро, возвращаясь к разговору. «Она будет в восторге. Ты ей очень нравишься». «Это взаимно», — ответила Сестеро. Она старалась не навязывать свое общество писательнице, чтобы не расстравлять старые раны. Смерть отца ее дочери стала очень тяжелым ударом для Лейры. К счастью, она сильная женщина. И, к счастью, Айтор с тех пор стал для нее ангелом-хранителем. «Мы собираемся пожениться», — признался Айтор. Румянец, заливавший его щеки, быстро распространился на все лицо. Сестеро открыла рот от изумления. «И вы даже не собирались меня пригласить?» Айтор бросил взгляд на канал. «Мы не планируем праздновать. Просто подпишем нужные бумаги, и все». Сестера от всей души улыбнулась. Она помнила, как узнала о том, что напарнику нравится Лейры. Тогда прошло совсем мало времени со смерти Иньяки, партнера Лейры, и Сестера просила Айтора не спешить. «Поздравляю!» Она и правда была очень рада за него. За годы службы Айтор показал себя самым преданным напарником. «Кажется, для заключения брака нужны свидетели. Можете на меня рассчитывать. Я с удовольствием приду». Сзади раздался шорох гравия, и они обернулись. «Что вы тут делаете? Отдыхаете?» — спросил Чема. «Нам сказали, что вы здесь», — объяснила Хулия. «В квартире задержанного мы не нашли никаких улик. А у вас есть новости?» Сестеро затаило дыхание, и за нее ответил напарник. «Этот тип не признается в жестоком обращении и тем более в убийстве», — сообщил Айтор. Прикрыв глаза, Чема склонил голову. «И все? Больше ничего примечательного не случилось?» Айтор и Сестеро переглянулись. Чема явно был в курсе случившегося в камере. «Ну...» — начала сержант. — Ничего относящегося к делу, — перебил ее Айтор, закрывая тему. Чема молча посмотрел на него и повернулся к Сестеро. — Такие преступники способны пробудить в нас худшие качества, но правила нарушать нельзя, — заметил он серьезно. Сестеро встретилась с ним взглядом. Она была в его руках. Если он сообщит о случившемся, на нее составят протокол, и ее отстранят от дела. Отличный шанс для него стать начальником всей группы. — Что скажете? Вы же не думаете, что этот подонок убил обеих? — спросил Чема, меняя тему. — Возможно, на время. — Нет, только свою жену. — заявила Хулия. — Он убил ее и воспользовался всеобщей паникой из-за убийцы с тюльпаном, чтобы свалить все на него. — Согласна, — кивнула Сестеро. Чема с сомнением покачал головой. — Не забывайте, что сначала у них была ссора, о которой говорили соседи. Это указывает на спонтанное, а не подготовленное убийство. А тут тюльпан в вазе. Возможно, этот тип невиновен. «Невиновный, который жестоко обращался с женой», — возразила Сестера. Чема прищелкнул языком. «Но это не значит, что он убийца. Более того, на этот счет не было ни одного обращения». «Это он», — настаивала Сестера. «А как это вяжется с тюльпаном?» — спросил Чема. «Ты же сама выяснила, что эти цветы очень сложно раздобыть в это время года». Сестера признала его правоту. Возможно, она пристрастна. А что, если он взял цветок из букета, который убийца оставил на могиле Натальи Эчано? — предположил Айтор. Накануне этот букет лежал в похоронном бюро. Убийца без каких-либо проблем мог забрать цветок оттуда, — напомнила Хулия. Чема пожал плечами. — Можно отнести его к твоей подруге из цветочного магазина. Пусть скажет, когда его срезали, — обратился он к Сестеро. Та фыркнула. Ей не хотелось возвращаться в магазин к той заносчивой женщине. Но без этой информации ей не обойтись. — И еще кое-что, — сказал Чема, нахмурившись. — Если подтвердится, что это было домашнее насилие, тогда это не наше дело. Нам придется передать его комиссару и его шайке. Пренебрежительный тон, в котором он произнес последние слова, разозлил Хулию. — Ты засранец! Сестера бросила на Айтора заговорщицкий взгляд и попыталась подавить смех. Чема поправил узел галстука и глубоко вздохнул. — А еще твой начальник! — К счастью, их отвлекла веселая трель мобильника. Хулия поднесла руку к карману и убедилась, что это не ее телефон. — Это у тебя, Сестеро. Такое случалось с ними не впервые. У обеих стояла мелодия по умолчанию. — Слушаю. Сестеро ответила на звонок. На экране отобразился номер ее начальника. — Скажи мне, что это неправда. «Как можно было так слететь с катушек?» В тоне Мадраса смешались гнев и неверие. «Какого черта, Анна, ты позоришь меня?» «Бискайцы хотели, чтобы команду возглавил тот парень из Интерпола, а я боролся за тебя». Анна ощутила, как у нее онемело горло. Она не могла дать удовлетворительный ответ. Она знала, что он позвонит, но не так скоро. Новости распространились слишком быстро. Чема и его аккуратно завязанный галстук расплылись перед ней сквозь завесу слез. Она чувствовала себя обиженной, преданной и в то же время виноватой в том, что не оправдала доверия Мадрасу. «Прости», — пролепетала она, сделав несколько нетвердых шагов, чтобы отойти от напарников, чьи взгляды были прикованы к ней. «Такое заносят в личное дело. Как можно было наброситься на задержанного?» «Я не набрасывалась на него, я просто...» Начальник не дал ей договорить. Он звонил не для того, чтобы выслушивать оправдание. «Мне все равно. Существуют комнаты для допросов. Почему ты не отвела его туда? Каким бы подонком ни был этот парень, у задержанных есть свои права». «Прости», — повторила Сестеру. У нее кружилась голова, а перед глазами стояла картина. «Вот отец унижает мать». Та рыдает, а маленькая Сестеро забилась в угол, пережидая бурю. Все вышло из-под контроля. В трубке повисла пауза. Мадрасу молчал. Из тростника на другом берегу канала раздался пронзительный крик. — Что это? Где ты? — спросил начальник. — Какая-то птица. Это же Урдайбай. — Птица? Я думал, кому-то перерезали горло. Еще одна пауза, на этот раз короче. Анне, так нельзя. Ты сержант, ты подаешь пример. Твоя горячая кровь поставит под угрозу твою карьеру. Ты что, хочешь вернуться домой с отметкой в личном деле? У нас тяжелая работа, она требует самообладания. Ты думаешь, у остальных не чешутся руки? Чешутся? Да еще как! Но мы контролируем свои эмоции. Зачем, по-твоему, я занимаюсь серфингом каждый день? Всем, кто вынужден сдерживаться на работе, нужно как-то выпускать пар. Сестеро молча кивнула. Она понимала, что он прав, и знала, что ей будет трудно. Ее кровь сразу начинает кипеть. Жаль, что под рукой нет барабанной установки. Ей не помешали бы пара песен и перешучиваний с подругами, чтобы сбросить напряжение и вернуться в реальность. — Кто меня сдал? — Не знаю, — ответил Мадрасо. — Действительно не знает или не хочет говорить? — Второе, — решила Сестеро, — но не стоит его винить. Так будет лучше. Она была уверена, что это был Чема, хотя, возможно, и кто-то в полицейском управлении. — Ты отстранишь меня? — спросила она, наклоняясь к каналу. Собственное отражение в воде разлетелось на тысячу волнистых осколков, когда гравий под ее собственной ногой разбил хрупкое зеркало. В ожидании ответа она повернулась к коллегам, которые тут же отвели взгляд. Птичьи крики мешали им услышать разговор, но и без того было понятно, о чем идет речь. «Мне пришлось несладко», — признался Мадрасо. Злость уступила место недовольству. «Мне пришлось выслушать, что я назначил тебя главой группы только потому, что ты прыгнула в мою постель». «Прыгнула в твою постель?» — воскликнула Сестеро. Ее гордость была уязвлена. «Мы встречались почти 2 года, а теперь это называется так?» «Анне, не начинай. Это то, в чем меня обвиняют из самого Эрандио. Это не мои слова. Стоит ли мне напомнить, что это ты бросила меня, потому что не хотела обязательств?» Сестеро сжала свободную ладонь в кулак и сделала глубокий вдох, тщетно пытаясь успокоиться. «Я сыта по горло постоянными извинениями. Об этом ты не думал?» «Нет, конечно же нет, потому что ты мужчина, а я должна оправдываться каждый день, каждый час. Женщина не может подняться по карьерной лестнице сама. Ее заслуги всегда будут ставить под сомнение. Если я глава группы, то только потому, что трахалась с начальником. Они даже считают, что я слишком молода, чтобы быть сержантом, хотя это был внутренний конкурс, куда любой мог податься. Мадрасу не ответил. Аня представила, как он кивает, поджав губы в знак согласия. Это не первый и, конечно, не последний раз, когда у них происходил подобный разговор. Хотя они старались держать свои отношения в секрете, слухи поползли очень скоро. С тех пор ей вслед бросали подозрительные взгляды и злобные комментарии. Хуже всего было то, что самая отвратительная клевета исходила из уст других женщин-полицейских. — Это все от зависти, — сказал Мадрасу. — Не обращай внимания. Анна фыркнула. — Вот отстой. — Все устаканится, — сказал ее начальник и добавил. — Со временем. Сестеру прикусила пирсинг зубами. Ей не хотелось говорить первое, что пришло в голову. — Мне жаль, что так вышло с задержанным. Этого больше не повторится. Анна знала, что сдержать обещание будет нелегко, но она была полна решимости. Она не могла себе этого позволить. «Не усложняй мне задачу. На этот раз мне удалось их остановить. Тебя могли даже выгнать из полиции. Повезло, что полицейский не внес это в протокол, и это нигде не зафиксировано. Иначе бы все закончилось плачевно». Мадраса сделал долгую паузу, собираясь с мыслями. «Ты лучшая, Анна. Не облажайся снова».